Участники декабристского движения предполагали ввести его в состав Временного правительства, которое решено было сформировать в случае успеха революционного выступления. Ермолов высоко ценил дарование Грибоедова и был искренне к нему расположен. В январе 1819 года русская миссия, посланная в Иран, двинулась из Тифлиса в дальнейший путь. Грибоедов вел путевой дневник. Природа Закавказья и Северного Ирана, памятники древней архитектуры, встречавшиеся на пути, быт, нравы и обычаи местных жителей, собственные переживания и размышления — таков пестрый материал этого дневника. Ехали медленно, с целым караваном вьючных лошадей и мулов, часто останавливаясь на дневке и ночевке. Секретарь бродящей миссии — так назвал себя Грибоедов. «Я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску, по гололедице, беззаботно курю из длинной трубки», — писал он. «Одна беда. Скудность познания об этом крае бесит меня на каждом шагу. Но думал ли я, что поеду на восток? Мысли мои никогда сюда не были обращены». Только около 10 марта русская миссия прибыла, наконец, в столичный город Ирана Тегеран. Здесь ей был оказан пышный прием. 3 месяца спустя Грибоедов, в числе других дипломатов, сопутствовал шаху Фетали в его путешествии по Ирану и тем самым получил возможность лучше ознакомиться с этой страной, где все было странным и непривычным для глаза европейца. В августе русская миссия переехала в город Таврис, где жил наследник шахского престола и фактический правитель Ирана Аббас Мирза, ведавший сношениями с иностранными государствами. Здесь Грибоедову пришлось выполнить сложное и ответственное дипломатическое поручение. Он вел переговоры относительно возвращения на родину русских солдат, плененных иранцами во время войны с Россией. Аббас Мирза и другие иранские сановники чинили Грибоедову всяческие препятствия. Однако Грибоедов, решивший, как он сам пишет, голову положить за несчастных соотечественников, успешно закончил переговоры и в начале сентября 1819 года отправился в Грузию во главе колонны возвращающихся на родину солдат. Претерпев в пути разнообразные приключения, он привел свою колонну в Тифлис. Побывав в Чечне у Ермолова, в конце января 1820 года Грибоедов вернулся в Таврис. Пребывание в Персии и уединенная жизнь в Тавризе сделали Грибоедову большую пользу, пишет в воспоминаниях Бегичев. Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преграды и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился. Однако Грибоедов сильно скучал на чужбине. Он тосковал по Петербургу, по Москве, по литературным друзьям, по театру. «Веселость утрачена. Не пишу стихов. Может, и творились бы, да читать некому», — жаловался он в письме Катенину. «Что за жизнь, — писал он другому приятелю, — в огонь бы лучше бросился нерчинских заводов, и взываю с ёвом, да погибнет день, в который я облегся мундиром иностранной коллегии». Однако именно здесь, вдали от родных мест, в творческом воображении Грибоедова окончательно сложился гениальный замысел «Горе от ума», возникшие, возможно, еще в 1816 году. Не исключено, что тогда же и в последующие годы Грибоедов сделал первоначальные наброски комедии, до нас не дошедшие. В ноябре 1820 года в Тавризе замысел комедии, вероятно, был обдуман заново, и Грибоедов приступил к его осуществлению, отбросив кое-что из написанного прежде. До нас дошло письмо Грибоедова из Тавриза, в котором он пересказывает приснившийся ему сон. Будто бы он дал своим петербургским друзьям обещание закончить через год какое-то литературное произведение. Нужно думать, что речь в этом письме шла именно о «Горе от ума». конце 1821 года Грибоедову удалось выбраться из Тавриза. Он был послан в Тифлис с донесением Ермолову о положении дел в Иране. По дороге он сломал руку, и это случайное обстоятельство сыграло известную роль в изменении его судьбы. Под тем предлогом, что Грибоедову необходимо остаться в Тифлисе для лечения, Ермолов своей властью освободил его от обязанностей секретаря дипломатической миссии в Иране и, зная отличные способности молодого сего человека и желая воспользоваться приобретенными им в знании персидского языка успехами, направил в Петербург ходатайство о том, чтобы Грибоедов был определен к нему секретарем по иностранной части. Ходатайство Ермолова было удовлетворено. Около полутора лет Грибоедов провел в Тифлисе, часто разъезжал с Ермоловым по Кавказу. К этому времени относится сближение его с Кюхельбекером, также служившим при Ермолове. Кюхельбекер стал преданнейшим другом, литературным единомышленником и учеником Грибоедова. Здесь, в Тифлисе, Грибоедов продолжал работу над созданием «Горя от ума» и читал Кюхельбекеру каждое явление, как только оно было написано. Известно, что к весне 1823 года были написаны первый и второй акты комедии в первой из дошедших до нас редакций. В начале марта 1823 года Грибоедов получил долгожданный отпуск на родину. Вскоре он был в Москве среди друзей и близких. Лето он провел в тульском поместье Бегичева, где работал над третьим и четвертым актами «Горя от ума», а осенью, вернувшись в Москву, продолжал отделывать и шлифовать текст комедии. Грибоедов ездил на обеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем уединялся по целым дням в своем кабинете. Каждый выезд в свет доставлял ему новые материалы к усовершенствованию его труда, говорит по этому поводу человек, близко знавший Грибоедова. Вскоре слухи о комедии Грибоедова проникли в московское общество, и он волею и неволею читал ее во многих домах. В конце того же 1823 года, сообща с писателем Вяземским и композитором Верстовским, Грибоедов написал музыкальный водевиль «Кто брат, кто сестра» или «Обман за обманом», поставленный в Московском театре в январе 1824 года. Спектакль успеха не имел. Между тем, срок отпуска Грибоедова давно истек. Под предлогом необходимости ехать за границу для лечения, он попросил отсрочки и получил ее. 1 июня 1824 года Грибоедов приехал в Петербург, главным образом для того, чтобы хлопотать о продвижении «Горя от ума» в печати на сцену. Однако еще по дороге в почтовой коляске он снова вернулся к переработке своей комедии. Ему пришло в голову приделать новую развязку, и стихи искрами посыпались, так что Грибоедову показалось, что работе конца не будет. Действительно, рукописи «Горя от ума» свидетельствуют о том, как много творческого труда вложил Грибоедов в свое создание. Когда Грибоедов приехал в Петербург, в литературно-театральных кругах он был уже широко известен как автор замечательной, ненапечатанной комедии. Многократно и с неизменным успехом читал ее Грибоедов друзьям, писателям и актерам. «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет», — извещает он Бегичева. Грибоедов мечтал увидеть «Горе от ума» в печати и на сцене. Однако все его хлопоты были безуспешны. Опубликовать комедию в полном и неприкосновенном виде цензура не разрешила. Не была допущена она и на сцену. Единственное, чего удалось добиться Грибоедову, это провести через цензуру отрывки из «Горя от ума». 4 сцены из первого акта и весь третий акт, которые и были напечатаны в начале 1825 года в альманахе «Русская талия». При этом Грибоедов вынужден был, говоря его же словами, подделаться к глупости цензуры, изъяв из комедии не только отдельные неблагонамеренно звучавшие стихи, но и все, что носило характер указания или намека на правительственные учреждения, на чиновничество, офицерство и титулованную знать, на монаршее лицо. А когда ученики Петербургской театральной школы попытались было поставить «Горе от ума» у себя в школе, даже этот закрытый спектакль был запрещен накануне первого представления. Грибоедову так и не довелось увидеть свою комедию ни напечатанной целиком, ни поставленной на большой сцене. До нас дошло известие, будто Грибоедов в 1827 году в Ереване присутствовал на любительском спектакле, на котором силами молодых русских офицеров были разыграны сцены из «Горя от ума». Между тем, комедия, минуя цензурные рогатки, все же дошла до читателя в 20-х годах XIX века в рукописных копиях, или, как их тогда называли, списках. Она переписывалась множество раз. С первоначальных копий снимались новые, и в 1830 году в одном из журналов уже писали по поводу «Горя от ума». Первый списанный экземпляр всей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где бы не было списка этой комедии. Почти год провел Грибоедов в Петербурге. Здесь он вращался по преимуществу в декабристском кругу, расширяя и укрепляя свои связи с руководителями и участниками тайного общества, готовившими вооруженные выступления против царизма. В частности, в это время он сблизился с Рылеевым и Бестужевым. В исходе мая 1825 года Грибоедов выехал обратно в Грузию кружным путем через Киев и Крым, где задержался еще на целых 3 месяца, и за это время вдоль и поперек исколесил весь полуостров. Из Феодосии Грибоедов отправился на Кавказ, через Керчь и Тамань, вдоль Кубани, по Кавказской сторожевой линии до Горячих вод. В Тифлис к месту службы Грибоедов не спешил. Он дожидался Ермолова, объезжавшего кавказские укрепления. Лишь в январе 1826 года вместе с Ермоловым Грибоедов приехал в крепость Грозную, и здесь 22 января неожиданно был арестован по высочайшему повелению, доставленному фельдъегерем, спешно прискакавшим из Петербурга. Грибоедов был арестован по подозрению в принадлежности к тайному политическому обществу. Имя его несколько раз называлось во время следствия по делу декабристов. Царский приказ предписывал немедленно взять Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург, прямо к его императорскому величеству. Ермолов якобы успел предупредить Грибоедова об аресте, велел ему сжечь все, что могло послужить к его обвинению, и арестовал его только после того, как бумаги были уничтожены. На следующий день фельдъегерь увез Грибоедова и 11 февраля 1826 года доставил его в Петербург на гауптвахту главного штаба. Грибоедов написал по этому поводу остроумное стихотворение. «По духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб», зато попался в главный штаб и был притянут к Иисусу». Притянуть к Иисусу — привлечь к суду на расправу. В главном штабе Грибоедов просидел 4 месяца в обществе других лиц, привлеченных к следствию по делу декабристов. За это время с него сняли несколько допросов. Сам он решительно отрицал свою принадлежность к тайному обществу, хотя и не скрывал, что брал участие в смелых суждениях насчет правительства, осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего. Показания декабристов, в общем, были благоприятны для Грибоедова. они явно выгораживали его. Так что еще 25 февраля следственная комиссия решила освободить его, но в силу некоторых превходящих обстоятельств это решение было отменено Николаем I. Главную роль при этом сыграла близость Грибоедова к Ермолову, которого царь подозревал в организации военного заговора в Закавказье. Только 2 июня 1826 года Грибоедов был освобожден с выдачей аттестата, свидетельствовавшего о его непричастности к тайному обществу. Вопрос об участии Грибоедова в декабристском движении и в деле подготовки вооруженного восстания против самодержавия до сих пор не выяснен окончательно. Есть, однако, основания предполагать, что он был не только идейно, но и организационно связан с революционным подпольем и состоял членом тайного общества. Сохранилось свидетельство, будто в середине декабря 1825 года, то есть как раз в то время, когда вспыхнуло восстание, и когда известие об этом еще не могло дойти до Кавказа, Грибоедов сказал: «В настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина». Это дает основание думать, что он был посвящен в планы декабристов. Освобождение его из-под ареста с очистительным аттестатом может быть объяснено главным образом отсутствием прямых улик. После освобождения Грибоедов не сразу уехал обратно на Кавказ. 2,5 месяца провел он на даче под Петербургом и в Москве. Царскую расправу над декабристами, казнь их вождей, каторгу и ссылку многих близких друзей, в их числе Кюхельбекера и поэта Адоевского, Грибоедов переживал чрезвычайно тяжело. Впоследствии он старался облегчить судьбу сосланных друзей. До нас дошло известие, что при встрече с Николаем I он дерзнул ходатайствовать за них. Этот эпизод в высшей степени характерен для Грибоедова, человека на редкость смелого и неподкупного в своих убеждениях. Тем временем в Закавказье развернулись серьезные события. Началась война с Ираном. В начале сентября 1826 года Грибоедов вернулся в Тифлис и принял в свое ведение дела по дипломатическим сношениям с Турцией и Ираном. В мае 1827 года он примкнул к армии, выступившей в боевой поход, был при осаде Эревани, в сражениях под крепостью Аббас-Абад и в других сражениях и в стычках, выказав при этом завидную храбрость. Вскоре иранцы вступили в мирные переговоры. С русской стороны переговоры вел Грибоедов, отправившийся с этой целью в иранский лагерь. Переговоры, однако, ни к чему не привели, и только после падения Эревани иранцы пошли на уступки. При ближайшем участии Грибоедова сперва было заключено перемирие, а в феврале 1828 года в Туркманчае был подписан мирный договор. Грибоедову было поручено доставить в Петербург текст туркманчайского договора. 14 марта он приехал в столицу. Пушечный салют, аудиенция у царя, награждение чином и 4000 червонцев – и, наконец, назначение на высокий пост полномочного министра-резидента, посланника, в Иране. Таковы были почести, выпавшие на долю Грибоедова. Но Грибоедова это не радовало. Ему не хотелось ехать в Иран. Он мечтал о том, чтобы вовсе оставить службу и всецело посвятить себя литературе. «Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние», — говорил он Бегичеву. — Призвание мое — кабинетная жизнь. Голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать. Творческая мысль Грибоедова после «Горя от ума» была устремлена на создание героической трагедии. Уцелели только незначительные по объему отрывки и планы задуманных Грибоедовым трагедий, которые в случае, если бы дошли до нас в полном и законченном виде, составили бы, несомненно, эпоху в истории русской литературы. Эта трагедия «Родомист и Зенобия», тема которой была взята Грибоедовым из древней истории Грузии и Армении, патриотическая драма об Отечественной войне 1812 года, главным героем ее должен был стать ополченец из крепостных, и трагедия «Грузинская ночь», по-видимому, последнее произведение Грибоедова. Из сохранившихся набросков и планов видно, что в этих трагедиях должна была найти художественное выражение, передавая общественные мысли эпохи, в частности, драма о 1812 годе и «Грузинская ночь», замечательные смелым разоблачением крепостничества. Несмотря на блестящие успехи Грибоедова-дипломата, царское правительство, Николай I, его министры и вся его придворная клика относилось к своему посланнику в Иране в высшей степени настороженно, справедливо подозревая в нем не раскаявшегося и не примирившегося союзника декабристов. Более того, дипломатическая служба в далеком Иране рассматривалась в правительственных кругах как наиболее удобный способ упрятать подальше политически неблагонадежного человека. Сам Грибоедов отлично понимал это. Недаром в 1828 году он назвал свое новое назначение политической ссылкой. Известно также, что Николай I приказал следить за поведением Грибоедова, беречься его и собрать о нем сведения. 6 июня 1828 года Грибоедов с тяжелым чувством навсегда покинул Петербург. «Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся», — сказал он Бегичеву, к которому заехал по пути на Кавказ. Через месяц Грибоедов прибыл в Тифлис и здесь женился на княжне Нине Чавчавадзе, дочери известного грузинского поэта. С молодой женой, со свитой и с большим караваном 9 сентября выехал он в Иран. По пути в Ереване, в Тавризе, полномочному министру устраивались торжественные встречи. 2 месяца провел Грибоедов в Тавризе, ведя переговоры с Аббас-Мирзой. Ему надлежало отправиться дальше, в Тегеран, чтобы нанести официальный визит шаху. 9 декабря, оставив жену в Тавризе, Грибоедов прибыл в столицу Ирана. Он был встречен с большим почетом, но вскоре же на почве переговоров о контрибуции, которую Иран обязался выплатить России по условиям Туркманчайского договора, у русского посла возникли недоразумения и споры с иранскими сановниками. Фанатическое духовенство Ирана открыто призывало к убийству русского посла. Грибоедов и его спутники и малочисленный казачий конвой очутились в Тегеране в атмосфере всеобщей враждебности. Грибоедов знал, что иранцы настроены по отношению к нему враждебно. Он мог уехать обратно в Тавриз, но не в его правилах было отступать перед опасностью. Вскоре Грибоедов пал жертвой политической провокации. Гибель его была результатом продуманного и тщательно разработанного плана, в подготовку и осуществление которого были вовлечены различные силы, начиная с шаха Ирана и его сановников и кончая английскими дипломатами и тайными агентами. Осведомленные современники прямо указывали на преступную роль, которую сыграли в гибели Грибоедова англичане, воодушевлявшие и подкупавшие антирусскую партию при иранском дворе. 30 января, 11 февраля по новому стилю 1829 года, огромная толпа тегеранцев, вооруженных чем попало, подстрекаемых религиозными фанатиками, при явном попустительстве шаха и его министров, напала на дом, занятый русским посольством. Конвойные казаки, чиновники посольства и сам Грибоедов решили дорого продать свою жизнь и защищались героически. Но силы были слишком неравны. Все русские, все посольство, 37 человек, были растерзаны. Лишь одному чиновнику, Мальцеву, случайно удалось спастись и из его рассказа стали известны обстоятельства и подробности убийства. Тело Грибоедова толпа фанатиков в течение 3 дней таскала по улицам и базарам Тегерана. Потом его бросили в какой-то ров. Когда русское правительство потребовало выдачи тела Грибоедова, его якобы удалось опознать только по руке, простреленной в свое время пулей Якубовича. Грибоедова решили похоронить в Тифлисе, в монастыре, расположенном на склоне горы Мтацминда, господствующей над городом. Грибоедов любил это живописное место, назвал его пиетической принадлежностью Тифлиса и незадолго до отъезда в Иран говорил жене: «Не оставляй моих костей в Персии. Если умру там, то похорони меня в Тифлисе, в монастыре Давида». По распоряжению русских властей тело Грибоедова вывезли на родину на простой крестьянской арбе. 11 июня 1829 года Александр Сергеевич Пушкин, направлявшийся в армию, действовавшую против турок, по дороге из Тифлиса в Карс, на перевале через Безобдальский хребет, возле крепости Гергеры, встретил арбу, запряженную 2 валами. Несколько грузин сопровождали ее. «Откуда вы?» — спросил Пушкин. «Из Тегерана». «Что везете?» «Грибоедова». Третье. 2 замечательнейших события русской жизни, современником и участником которых был Грибоедов, Отечественная война 1812 года и революционное движение декабристов имели решающее значение для его идейно-творческого развития. Грибоедов вошел в литературу в 1815-17 годы. В истории России это были знаменательные годы. Только что закончилась со славой всенародная освободительная война с Наполеоном. Победа русского народа в Отечественной войне показала всему миру его могучую силу и волю к свободе и независимости. Эта победа подвела итог целой полосе русской жизни и в громадной мере способствовала развитию в России независимой общественной мысли и подъему национального самосознания, неотделимого от общенародной освободительной борьбы. Патриотизм людей, переживших великие испытания и великие победы Отечественной войны, приобрел новое качество. Для просвещенного и передового человека, сторонника и провозвестника новых освободительных идей, любовь к родине естественно и нерасторжимо сочеталась с ненавистью к самодержавию и крепостничеству, унижавшим национальное достоинство России. Поднявшаяся на вершину славы и могущества, освободившая Европу от тирании Наполеона, Россия оставалась страной, где господствовали деспотизм и произвол. Крепостное право сковывало творческие силы русского народа, препятствовало нормальному экономическому и культурному развитию России. Лучшие люди эпохи, проникнутые благородным чувством тревоги за судьбу родины и родного народа, вступали на путь революционной борьбы с деспотизмом.